Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, перед нашей общей молитвой мы еще выслушаем Слово Божие, записанное в первом послании к Коринфянам, 14 глава, с 1 текста. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, с 1 текста. Одно только выражение. Достигайте любви. Братья и сестры, в рассуждениях, которые бы я хотел бы предложить вам, я хотел бы вместе с вами порассуждать над тремя вопросами. Первое, что значит достигать? Второе, что имел апостол Павел, говоря, чтобы мы достигали любви? И третий, как практически подойти к этому вопросу, чтобы в нашей жизни мы могли осуществить это слово, и чтобы оно могло принести в жизни наш плод. Слово «достигайте», это сложное слово, оно имеет приставку «до», и корень стих в старорусском значении – будем говорить, оно имеет такое значение, как вот глагол, который подтверждает какое-то действие, то есть человек идет куда-то, направляется. Отсюда появились слова в русском языке «достиг», «постиг», «настиг», то есть движение какое-то, когда человек идет, движется в каком-то направлении. Это слово говорит еще о том, что человек, который достигает чего-то, он и стремится к какой-то определенной цели, он знает ее, он знает, в каком направлении он двигается. Братья и сестры, я думаю, что еще больше того, если Писание говорит «достигайте любви», то Слово Божье оно никогда не ставило перед человеком таких вот туманных целей, которые все время остаются на горизонте. Бог, предлагая человеку это слово и говоря об этом, он говорит о том, что нужно обязательно человеку двигаться вперед. В украинском языке вот это слово, оно имеет, ну как бы, знаете, такое вот интересное значение, как иметь в виду. То есть человек должен иметь в виду, что ему нужно обязательно идти к любви. И, конечно, понятие, оно немножко как бы вот от русского языка где-то как бы отличительно, но, тем не менее, вы знаете, есть много интересных моментов, о которых бы я хотел вместе с вами тоже порассуждать. Что из себя представляет слово «любовь»? Вы знаете, мы настолько привыкли к этому слову, что иногда в жизни нашей применяем это слово по любому случаю. Вот в еврейском языке, особенно в древнееврейском языке, в Ветхом Завете употреблено 8 слов, которые олицетворяют в себе любовь, но они разные по значению. Я никогда не думал, что древнееврейский язык настолько богат по своему колориту, то есть он определяет вот это слово вот в 8 каких-то определенных направлениях. В греческом языке есть 3 направления любви. На этом языке было написано Евангелие, об этом я буду, может быть, больше говорить. В русском языке слово «любить» оно подразумевает очень многие направления, но оно выражено одним словом. В украинском языке есть 2 слова «любити» и «кохати», то есть есть 2 выражения, которые где-то разделяют некоторые значения. В греческом языке, на котором был написан Новый Завет, существовало 3 понятия любви. Первое понятие – это любовь филио, то есть любовь как привязанность. Привязанность может быть кому угодно, от животного до человека. И в этой любви, вот с привязанностью, иногда разные бывают вот моменты, такие аспекты, их еще так по-современному называют жизни, когда человек, привязанный вот к какому-то человеку, он без него жить не может. Но если вдруг вот эта любовь, которая есть между этими любви, как привязанность, она где-то нарушается, то есть если у этой любви есть обратная сторона, то эта обратная сторона, она называется неприязнью. Если один другому из людей как-то изменяют, то такие люди, они как бы неприятны становятся друг другу. Они не могут их видеть, они хотят их видеть. Отсюда много очень разводов и всего прочего. В этом мире, в лучшем случае, люди, они созидают семьи свои, созидают отношения свои на вот этой любви филио, то есть привязанности друг к другу. Есть еще одна любовь, но она в Новом Завете не употребляется, она в основном употребляется в значениях Ветхого Завета в греческом языке. это любовь эрос, это любовь как влечение к противоположному полу. В Новом Завете она вообще не употребляется, ни разу нет этого слова. Но зато очень часто употребляется другое значение любви, как любовь агапы, то есть высшая любовь. И вот об этой любви Бог говорит, чтобы мы ее достигали. Чтобы понять различия, я приведу один простой пример, и вы поймете из этого простого примера, что не так все просто иногда в жизни различить, где же какая любовь и чего нужно человеку достигать. Вы помните, когда Иисус Христос спрашивал Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?» Удивительный русский перевод этого выражения, братья и сестры, но если посмотреть в буквальном смысле, то Иисус Христос ни в коем случае не хотел вызвать каких-то чувств у Петра, эгоистических таких-то или еще чего-то. Ну, ты ж лучше меня любишь, или лучше их, или больше их. Речь шла о том, что Иисус спрашивал у Петра: «Любишь ли ты меня большей любовью, чем есть любовь у учеников ко мне?» То есть, любишь ли ты меня любовью агапы, а не вот тем, что вы привязаны ко мне, как ученики говорили: «Господи, что нам будет? Мы оставили все». И вы знаете, братья и сестры, вот здесь Слово Божье, оно хотело бы, чтобы мы с вами могли разобраться во многих вопросах. Почему? Потому что, достигая любви, я должен понять сторону самого Бога. Почему? Потому что, достигая любви, я должен прежде всего разобраться в качествах самого Бога. А Бог является любовью. Так мы читаем в первом послании Иоанна. И вот качество Божье важно, чтобы я мог привить себе, чтобы я мог быть похожим на Бога. И Писание так и говорит, чтобы мы шли по следам Его, по следам Иисуса Христа. И Петр об этом пишет во своем первом послании. Мы также читаем и Слово Божие, что в конечном результате мы будем все подобны, как Он. То есть мы преобразимся в этот же самый образ, хотя в жизни своей сейчас мы должны преображаться в этот образ, то есть достигать любви. Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами порассуждать над вот практической еще стороной этого вопроса. Почему? Потому что Слово-то Божие говорит: достигайте любви. А вот как это делать на самом деле? Дело в том, что иногда вот наш разум хочет постигнуть некоторые моменты, а Слово Божие говорит так. Послание Ефесянам, мы читаем с вами в 3 главе такое слово: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполняться всею полнотою Божией». Бог, когда говорил человеку, чтобы мы достигали любви с вами, Бог имел в виду, чтобы мы с вами могли наполниться полнотой Божией. Потому что Бога тоже наполняет любовь. Как я уже говорил, Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Сегодня нам, братья и сестры, нужна вот эта практическая сторона. С чего же нам начать? Из Писания мы узнаем, что сами мы, люди, эту любовь не можем ни по наследству получить. Нам не могут привить ее кто-то там из людей. Братья и сестры, эту любовь дает Бог. В тот день, когда человек обращает сердце свое к Богу, Бог запечатлевает человека такого Духом Святым, когда человек обращается к Богу, Он дает человеку запечатлением и вот этот удивительный плод Духа Святого – любовь. Об этом мы читаем с вами в послании Галатам, что плод Духа и первое, что стоит на первом месте – это любовь. Бог сразу дает вот это качество. Почему? Когда человек обращается к Богу всем сердцем, то, поднимаясь с колен, у него такое чувство, что он готов обнять весь мир. Он готов обнять врагов, он готов обнять родных, близких. Он готов буквально простить все всем. Он на данный момент и прощает все всем. И спросите сейчас у этого человека: ты счастлив сейчас? Он скажет: я непомерно счастлив, я такого счастья никогда не испытывал. Мою грудь вот как будто что-то распирает. Куда это все девается потом? где оно остывает, в каком месте, где мы его оставляем, вот это чувство. Дорогие друзья, это чувство, если мы с вами не применим на практике где-то, то есть не начнем применять к близким, как Бог применяет, братья и сестры, мы можем его потерять. Такое качество, как Божья любовь, это именно качество Божьей любви, агапа, высшей любви. Его нужно применять. Вот почему Иисус Христос, когда спрашивал у Петра, он говорит ему такие удивительные слова. Вообще сама любовь Божья, она способна доверять. И вот Петр сидит, и Христос спрашивает, любишь ли ты меня? А потом после этого вопроса дает ему поручение. Паси овцы моих, паси овец моих. Как вы думаете, пасти овец и овцев просто это или нет? Это не просто. Это нужно встать раньше, это нужно подумать заранее, где найти пастбище. Но я имею в виду в буквальном смысле. А если речь идет о церкви, если речь идет о Христовых овцах и агнцах, то здесь нужно выводить на такие пастбища своих агнцев и овец. И об этом должен пастырь, он должен обязательно позаботиться. И позаботиться очень скрупулезно, чтобы и пища была вовремя подана, и чтобы можно было и больных полечить, но не так палкой побить, а нужно на руках его и на плечах понести. А чтобы еще каким-то образом и строптивых, чтобы взять его и на место поставить, чтобы он знал, как себя вести, и чтобы он был силен заграждать уста людям, которые поносят имя Божие. Научите страху Божьему, дорогие друзья, это очень важно. И поэтому Божья любовь, она способна это делать. И Христос сразу же Петру, как только намекает об этом, дает поручение, паси моих овцев, паси моих овец. Братья и сестры, в нашей жизни тоже бывают такие подобные ситуации. Я однажды услышал один очень удивительный рассказ одного брата из Сибири на одном из общений. Это общение было для сестер. И он рассказывал один пример. Говорит, не знаю, то ли из своей, пример за свою семью рассказывал, или, может быть, из примера своих близких друзей. Он рассказывал такой пример. Говорит, в одной семье было много детей, около 10, не помню точное количество. Но средний мальчик, он говорит, такой вот, ну, ближе туда к концу, он был такой, что, вот, знаете, пришло время, ему лет 6 исполнилось, и вот когда у него начал формироваться только характер, то этот мальчик, он решил отказаться от участия в детских собраниях, ну, в вечерних собраниях, семейных, и сказал, я не буду на собраниях. И прям твердо так заявил. А получилось вот что. Что не поручали этому мальчику в доме делать, ну, допустим, помой посуду. У него так получалось, что эти тарелки, они как-то между пальцами у него проскакивали, обязательно разбивались. И его и мама, и братья, и сестры постоянно укоряли за это и говорили, ну, какой ты вот такой вот, все у тебя то бьется, то ломается. И когда нужно было кому-то что-то поручить, то под руками, если никого не было, то даже уже говорили, нет, этому лучше не поручать, лучше подождем, другому кому-нибудь поручим. И вот он сам себе вот вынес такой приговор, что он никому не нужный, и вообще не как-то вот так у него получается плохо, и он решил, и на собрания ходить не буду, на ваши всесемейные. И перестал молиться со всеми. И вот трудно очень было. И как ни уговаривали его родители, как ни пытались это сделать, ничего не получалось. И однажды в эту семью приехала бабушка. И когда она увидела вот эту всю обстановку, увидела отношение вот такое к нему, и она на одном из вечерних общений в семье говорит, вы знаете что, видит, что его здесь нет, отдайте вы его мне. Ну, в каком смысле отдайте? Вот вы его не трогайте, я бы только сама с ним разговаривать. И она потихоньку начала к нему подыскивать ключики, к его душе. И нашла, нашла ключики, она ему рассказывала о своей жизни, о том, как было ей тяжело, как она услышала христианские гимны, она начала ему петь, какие гимны она слышала, как Бог начал говорить через эти гимны к ее сердцу. Она рассказала ему, почему она молится Богу, почему она любит Бога. И пришло такое время, когда они вместе пришли на собрание. Наступил такой момент, когда он склонился на колени и попросил у Бога милости и прощения в семье и благословения на предстоящую ночь. Все, конечно, обрадовались этому всему. Прошло время. И Бог послал милость этой семье, и вот братья его старшие и сестры. Так получилось, что многие из его братьев старших стали служителями, а сестры женами служителей. Бог оказал милость ему, и он стал служителем. Но этот брат свидетельствует, старшие братья приходят к нему за советом, вот к этому. Раньше такому нерадивому, они приходят к нему за советом, и даже, говорит, пожилые члены церкви приходят и спрашивают совета у него, как поступить в той или другой ситуации. И он дает мудрые советы от Бога. Почему? Потому что смогли научить его, как Бога понимать, как Бога любить. И Бог излил в сердце его вот эту любовь. И он применил ее на практике, и пошло у него дело. Братья и сестры, я хотел бы предложить еще один текст Священного Писания, который очень интересен. Я только что прочел послание Ефесянам, что любовь Божья, она превосходит разумение. И я хотел бы, вот, чтобы вы могли сердцем где-то попробовать своим понять одну очень важную деталь. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел в 6 главе рассказывает о своем внутреннем мире, о том служении, которое Бог ему поручил исполнять, и какие качества вот эта любовь к Богу, она рождает в человеке. Посмотрите, какая удивительная деталь. Я буду читать 6 главу 2 послания Коринфянам. С 1 стиха буду выборочно читать. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Речь идет о нас с вами, братья и сестры. Если мы подставим сюда свое имя, речь идет о нас. Бог избрал нас, Бог услышал нас. И теперь важно, чтобы мы не тщетно уверовали, чтобы мы не тщетно приняли эту благодать. То есть Бог подарил нам способность вот это, любить Божью любовью, достигать ее, проявлять ее к ближним, к дальним. Нам нужно теперь действовать каким-то образом. Посмотрите, как это было у апостола Павла. Он говорит, что служением своим мы никому ни в чем не полагали притыкания, чтобы не было порицаемого служения. Но во всем являем себя как служители Божьи. И потом посмотрите, какие качества перечисляет апостол Павел. Он говорит, в великом терпении. Братья и сестры, что это за качество такое, великое терпение? Мы в Новом Завете встречаем терпение, что должно быть. Да, брат передо мной только что напоминал, чтобы мы могли вот в скорбях получить терпение. И рассказал вот не очень неплохой вот этот стих по поводу кузнеца, когда ковали металл. Братья и сестры, я не знаю, откуда появился в христианизме, у христиан вот такой афоризм, как «если у тебя не хватает терпения, переходи на долготерпение». В Евангелии нет такого. Просто люди так вот, ну, где-то как бы находят выход из какого-то положения, когда у людей действительно недостает терпения. Но мы читаем это слово, что у Бога есть долготерпение, но оно относится к верующим. И Писание говорит так, что Бог долготерпит нас, то есть членов церкви. Речь идет там о последнем времени, чтобы из нас никто не погиб. У Бога есть долготерпение. Братья и сестры, но здесь речь идет о великом терпении. Что это за качество? Если мы с вами посмотрим первое послание к Фессалоникийцам, то мы увидим, из чего оно истекает. Братья и сестры, это удивительное очень качество, но оно рождается действительно в больших очень переживаниях и трудностях. В Вторая глава первого послания Фессалоникийцам говорит такое слово. С третьего стиха. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы уверить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающий сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Вы знаете, братья и сестры, я задал вопрос такой сам себе. В какой момент апостол Павел вот дошел до такого момента, что фессалоникийцы стали ему любезны? То есть, в какой момент он начал вот в жизненном служении своем, вот в этой церкви, применять вот эти качества, чтобы дойти до этого? Братья и сестры, а в том, что он хотел передать благовестие, и причем чисто хотел, и день и ночь для этого трудился. И вы знаете, Бог подарил ему такую милость, что эти люди стали ему любезны. Иногда бывает так, братья и сестры, что мы кого-то из людей не совсем хотели бы видеть, встречаться с каким-то человеком. А Бог говорит, достигай любви. Достигай любви. Это очень важно. Братья и сестры, если мы, я хотел бы, чтобы вы дома прочли, поскольку не достает времени, чтобы вы дома прочли вот из 6 главы 2 послания к Коринфянам все те качества, которые сопровождали служение апостола Павла. И ответили на два вопроса. Первый, где проявлялась любовь? И второй вопрос, чего больше в служении было апостола Павла? Негативного, то есть, ну какого негативного? То, что он встречал негативного в своем служении, или позитивного, то есть доброго, одобрительного? Братья и сестры, и вы увидите, насколько жизнь апостола Павла была наполнена вот этой любовью, чтобы прийти, помочь, сделать что-то. А я хотел бы задать вопрос такой. Братья и сестры, в нашей жизни так или нет? Мы стремимся к служению. Хотим ли мы в жизни нашей, чтобы проявлялся Господь? Это очень важно. Сегодня брат напомнил о том, как люди сегодня хотят решить какие-то вопросы, особенно семейного плана. В нашей местности, там, где я живу, есть один, ну, был один такой молодой человек, и он однажды, ну, решил жениться, и так получилось, что мне пришлось с ним беседовать. Скажу вам, что приблизительно такая же ситуация, похожая. Это собирательный будет образ, то, что я сейчас скажу. Очень много молодых людей сегодня, которые хотят каким-то образом жизнь свою настроить, ну, правильно, чтобы она была и по-божьему. Хорошо, что они решают вопрос в своей церкви. Но есть еще некоторые обстоятельства, когда человек должен подойти к этим вопросам очень серьезно. Пришел молодой человек и говорит, я хочу жениться. Я у него спрашиваю, ты готов жениться? Он говорит, конечно, готов. Я говорю, хорошо. Открываем с тобой, давай, пятую главу послания Ефесянам. Открыли вместе, спрашиваю у него, ты готов жизнь свою положить за свою невесту? Ну, предать себя за нее. Он смотрит на меня и говорит, как предать? Ну как, вот так, отдать и все. Понимаешь, что ты теперь себе принадлежать не будешь вообще? Как, говорит, я себе не буду принадлежать? А для чего ты, спрашиваешь, женишься? Ты понимаешь, что теперь тебе нужно научиться очень многим вопросам. И если ты свою жизнь не научишься отдавать, будет очень плохо. Ты свою жизнь отдал Иисусу? Молчит. Говорит, отдал. А как ты отдал? Ну как? Ну, на собрания хожу, с молодежью участвую. Хорошо, спрашиваю. Как ты вот вопрос вот такой решаешь? Вот за вот этот день, сколько ты смс-ок своей невесте отослал? Он говорит, ну, Ну, говорю, честно так, если штук 10 отослал, отослал. А говорю, раз 10 Богу помолился? Нет, утром только. Как же ты Богу жизнь свою отдал? А это очень серьезно. Настроить принципы вот такие к привязанности, братья и сестры, очень просто. Привязаться к какому-то человеку, понравился, прилепилось к сердцу, это очень хорошо. Но вы знаете, вся проблема в том, что привязанность, она может быстро закончиться. И сама привязанность, она имеет определенные границы. Но любовь Божья, она никогда не перестает. И человеку очень важно, чтобы он мог постичь вот эту любовь. Тогда с Божьей любовью проще любить. Тогда и взаимоотношения в семье будут другие. И начало жизни будет проходить по-другому. И начинаться она будет у тебя по-другому. И жизнь будет протекать у тебя по-другому. И заканчиваться она у тебя будет по-другому. Но тебе нужно достигнуть любви. И мне тоже нужно это делать. Заканчивая это короткое слово, я хотел бы предложить еще один пример, который вы очень хорошо знаете из 25 главы Евангелия Матфея. Речь идет о притче о 10 девах, 5 мудрых и 5 неразумных. Братья и сестры, я буду делать только одни выводы согласно вот этого текста, то есть достижения любви. Почему? Потому что это очень необходимо. Если Писание говорит, чтобы я достигал любви, я это должен делать. Потому что без любви мне очень будет сложно в этом мире. Я не смогу исполнить волю Божью. Я не смогу исполнить заповеди Иисуса Христа. Я не смогу любить братьев. Я не смогу любить Бога. И это очень важно. Я должен достигать ее в жизни своей. Я буду говорить только об одних выводах. Вы хорошо эту притчу знаете. Кто не читал Евангелие, вы обязательно прочтите. Домой придите и прочтите Евангелие Матфея, 25 глава, с первого текста. Речь идет о 10 девах. Братья и сестры, проблема вся 5 немудрых дев была в том, что они не имели запаса масла. Я повторю еще раз, я буду говорить только выводы. Не имея запаса масла, они оказались в очень трудном положении, хотя они и знали, как и светильник поправить, чтобы он горел. И слух имели, жених идет, и знали, что нужно встать, и что нужно делать. Но запаса масла не было. Недостаток масла, он повлек за собой очень серьезную трагедию. Им нужно было уйти с того места, где они должны были ожидать жениха. Они должны были пойти покупать это масло. На том месте, где они должны были встречать жениха, их не оказалось, когда пришел жених. Еще одна печальная картина. Когда они пришли, двери закрыты, и они услышали голос. «Отойдите, я никогда не знал вас». Трагедия жизни, недостаток масла. Братья и сестры, Писание говорит, чтобы мы с вами достигали любви. Придет Господь. Он будет нас искать на том месте, где Он нас поставил. В твоей семье, где Он тебя поставил. В церкви, на служении, где Он тебя поставил и определил. Он будет там тебя искать. Там будет встреча. Пламенеешь ли ты духом? Горит ли у тебя эта любовь? Достигаешь ли ты ее? Ищешь ли ты ее? Или, может, ты сориентирован на земное, на привязанность? И Бог хотел бы, чтобы ты достигал любви, Божьей любви. Ее тест описан в первом послании к Коринфянам, 13 главе. И я бы хотел попросить всех, кто имеет Евангелие, читает, вы когда-нибудь откройте. И так вот молитвенно перед Богом прочтите 13 главу 1 послания к Коринфянам и задайте себе вопрос по каждому из ее качеств, качеств любви, имею ли я ее. И я думаю, будет будет тема для молитвы, чтобы сказать Богу, попросить у Бога милости. А Бог обязательно даст. Обязательно пошлет. Но с условием, чтобы мы пошли и начали эту любовь показывать, дарить, отдавать. И Бог обязательно ее умножит и благословит каждого из нас. Вот с таким желанием я хотел бы предложить, чтобы мы сейчас, кому возможно, преклоним колени и скажем об этом Богу в коротких наших молитвах. Аминь.